«Я эту комнату не сдаю», — пояснил он. «Она закреплена за одним постояльцем, но в последнее время почти всегда пустует. Один раз можешь переночевать». «Спасибо, бар, опять меня выручил». Бар отмахнулся, как от несущественного, сунул мне в руку ключ. «А неплохо, хотя и тесновато комнатенка, но попросторнее кабины. Есть кровать, столик и тумбочка. Естественных надобностей боги не испытывают. Умываться, а тем более принимать душ не нужно в принципе. Здесь грязь не прилипает. Вполне сойдет. Бар, если пустует, можно я один артефакт в тумбочке оставлю?» «Можно, не проблема». Сбегал в кабину и забрал оттуда артефактную туфлю. Лула пошевелилась, но не проснулась. «Пусть спит». Вернулся в комнату номер 7, выдвинул ящик, чтобы убрать в него туфельку, но задержался. Поставил туфлю на столешницу, присел на кровать, утвердив подбородок на кулаках. Попытался рассмотреть повнимательнее этот странный артефакт. Попытка переключиться на тонкое видение ничего не дала. Туфля как туфля. Единственная странность, от нее на самом деле веет ощущением то ли застарелой тоски, то ли разочарованием. Ерунда какая-то. Смахнул туфлю в ящик и задвинул. Все, хватит созерцаний, пора спать. Когда на утро выспавшийся и бодрый вернулся в кабину, Лулу внутри не застал. «Гор, а где наша шпионка?» «Не пасу». «Ладно, схожу поищу ее». «Не надо ее искать. Вон идет из бара». Лула зашла с подносом в руках. На подносе 3 стакана, в которых торчат цветные трубочки. «Просим вас привести откидные столики в горизонтальное положение», — задорно сказала Лула. «В полете вам будут предложены прохладительные напитки». «А во, это откуда?» «Поднос нашла в кабине. Стаканы и трубочки дал бар. Рецепт напитков мой». Видимо, из гора вывалился очередной предмет. На этот раз поднос. Переключился на тонкое видение, чтобы выяснить, не является ли этот поднос очередным артефактом. Но нет, обычный предмет без свойств. «Я думал, здесь пьют только сому». «Принимаю с подноса стаканчик. Знаешь, Марк, если пить 1000 лет одну сому, то и сама может надоесть. Здесь тоже сама как основа, но только на треть». Я отпил из стаканчика и вынужден признать, что напиток в самом деле по-своему бодрит и освежает. «Так, надо же перевести бару деньги», — спохватываюсь. «Не надо. Контора меня осчастливила переводом на 1000 кворков, заявила Лула. «Все оплачено». «Ну окей, я третий стаканчик кому?» «Третий для гора. Гор, куда тебе его поставить?» «Да вон на полку поставь», — проворчал дракон, тщетно пытаясь скрыть, что такое внимание ему приятно. Лула поставила третий стакан на полочку, и напиток из нее пропал вместе с трубочкой. «На один швырк ноздрей», — прокомментировал Гор исчезновение своего коктейля. «Понятно теперь, как у него само впитывается. Надеюсь, весь день будет приятным, как это утро. Гор, взлетаем. Куда летим?» «Как обычно. Сначала на объект. Установка приборов — дело уже привычное. Установил 2 устройства, затем погнал гора на еще один объект, где строится, как я понял, гостиница. Еще 2 прибора приняла городская система, поставив галочку, что установка прошла штатно. Осталось слетать еще в одно место. Там прибор всего один, но и то впечатляет. Чисто за утро прокатиться по объектам и заработать под 500 кворков, это, конечно, если перевести в деньги 5 кубиков маны, которые мне честно причитаются за калибровку. Этак я скоро по 1000 в день буду зарабатывать. Доход ответственного работника или предпринимателя средней руки. Закончив работу, в приятных мыслях направился к дракону с прилагаемой к нему личной бортпроводницей, но был грубо тормознут неприятным типом в деловом костюме. «Эй, маркировщик», — рявкнул тип, — «на этом объекте я поставляю приборы». «Спасибо, что проинформировали», — отвечаю сдержанно и пытаюсь пройти мимо, но деловой костюм перегораживает проход. «Меня зовут Приборг, ты будешь ставить мои приборы. Ссориться с хамлом совершенно не входит в мои планы. Оставьте ваш прайс-лист, я рассмотрю предложение», — кидаю стандартную отмазку от навязчивого менеджера. «Тебе не надо смотреть прайс-лист, маркировщик», — с угрозой произнес Приборг. «Твое начальство одобрило все цены». «Ах, начальство, Верзевульф подписал со мной соглашение, ты будешь его выполнять». «Никогда не понимал прелести агрессивного маркетинга, а ваш хамский маркетинг просто верх идиотизма. Если ты подписал что-то с Верзевульфом, так с него и требуй. Продолжать дурной разговор не вижу смысла, просто прошел мимо». В спину мне летели угрозы. «Редкостное мудло», — Гор поставил свой диагноз, когда я вернулся в кабину. «Куда летим?» «К техноману». Когда мы взлетели, Приборг нагло подрезал нас на обгоне. Его мордастый дракон хлестнул гора хвостом по морде, отчего старикан чуть не опрокинулся на землю. Не зря говорят, какой дракон, такой и хозяин, мрачно выдал он, выровнявшись. Старика я поправлять не стал, хотя, полагаю, все же наездник выбирает дракона под свой характер, а не наоборот. Порешав с техноманом товарно-финансовые вопросы, решил поделиться с ним утренним происшествием на объекте. Приборг очень неприятный тип, согласился техноман, все берет нахрапом. Чтоб вести себя так по-хамски, надо чувствовать за собой очень серьезную силу. Высказываю предположение, этот приборг работает на какого-то крупняка вроде Техноса. Не совсем так, поправил техноман, с одной стороны никто не работает на Техноса, а с другой стороны все технобоги на него работают. Вы говорите загадкой. Нет никакой загадки, Марк, техноман улыбнулся. Корпорация Техноса производит матрицы, а это основа любого производства. Впервые слышу про матрицы. Это какие-то важные детали, не детали, а основа. Вот как вы думаете, из чего все изготавливается? Ну, из материала. В городе богов нет как таковых материалов в обычном людском понимании. Здесь все делают из маны. Ага, из нефти делают многое, а из маны вообще все. Точно. И на первом этапе делают матричные основы, придавая начальные свойства от бумаги до металла. А, понимаю, и сталь, и вату делают из маны. Верно. Какую матрицу заложат, то и будет от ваты до алмаза. То есть все матрицы делает Технос? Да. А мы все остальные, и я, и Приборг, и другие, мы покупаем матрицы и уже из них изготавливаем приборы. Я понял. То есть Приборг на самом деле не работает под крылом большого дяди. Он по жизни такой наглый. Истинно так, подтвердил техноман. Вообще-то корпорация Техноса торгует в том числе и приборами, но только очень крупными партиями. И по строящимся объектам его представители не бегают совершенно точно. Для Техноса это слишком мелко. Вы меня успокоили, техноман, а то этот мудак Приборг накидал мне всех мыслимых угроз вплоть до того, что надавит на моего начальника. Вообще-то эти угрозы он вполне способен осуществить, озабоченно выдал техноман, это не шутки. Да ладно, я и сам подумываю уволиться от Верзевульфа. Непонятно за что отстегиваю ему 60%. А вот здесь, Марк, боюсь, вы имеете неверные представления. Уволиться не так легко. Верзевульф может уволить вас запросто, а сами вы не уйдете, если он не даст согласия. А как, и даже если уволитесь, система все равно будет с вас вычитать. Только не 60%, а все 80%. Ёб, почему ж так много? Вам будет присвоен статус индивидуального предпринимателя. Будут драть как липку. Какое неприятное осложнение. Постарайтесь не ссориться с Верзевульфом. Мой вам совет. Ну а на другую работу устроиться разве проблема? Проблема, Марк. Поскольку вы не технобог, вас я принять к себе не смогу. Остается только вариант устройства к другому зверобогу. Но это будет очень непросто. Увольнение рассматривается как серьезное пятно на репутации. Понял вас, техноман. Спасибо, что все разъяснили. Всегда обращайтесь, Марк. Уж хотя бы советом помочь постараюсь. Ушел от техномана в раздумьях. На крайний случай не пропаду и в статусе индивидуального предпринимателя. За счет бартерных операций выживу. Но в заработках просяду, а мне еще кредит за дракона выплачивать. В общем, все непросто. У тебя такой вид, будто ты мрак, а не Марк, встревожилась Лула. Что случилось? Рабочий момент, ничего особенного, ты лучше скажи, что решила по поводу своей комнаты. Я считаю, тебе не надо туда возвращаться пока. Марк, давай хотя бы заедем на 5 минут, заберу вещи. А может, не надо, вдруг там засада? Нет, что ты, дом принадлежит конторе. Оттуда меня точно красть не будут. Так себе довод. Ну ладно, на 5 минут заскочим. Мы приземлились перед ее домом, и я нацелился ее сопровождать, но Лула отказалась, заверила, что вернется очень скоро и убежала в подъезд. Однако через 5 минут не вышла. Не вышла и через 10. Черт, я уже пожалел, что согласился сюда залететь. Схожу, проверю. Не надо, буркнул Гор, вон она, уже бежит. Лула забежала в кабину с расстроенным видом. «Вот баран», — сказала она в сердцах, из-за того, что просрочила платеж за комнату, ее у меня забрали. «Представляете, к сожалению, да, очень хорошо представляю, но хотя бы вещи тебе отдали, вещи переслали в контору. Лула, давай, в контору не поедем». «Само собой не поедем», — ответила Лула, У меня в личке предписание от Капли по капле на работе не показываться. Можем лететь сразу к сове. Хоть Лула и хмурилась, но сразу после ее дома к сове не полетел. Отработал по-быстрому 4 заявки на квартирах. Мне, оказывается, надо поддерживать репутацию и в глазах лично козлины. Так что минимальный объем стандартной работы придется выполнять. Только потом полетели к сове. На этот раз пришлось долбиться намного дольше. «Сова!» — кричала Лула в воротную щель в перерывах между долбежкой. «Мы ничего тебе не сделаем. Есть разговор. Помощь твоя нужна. Мы все равно не уйдем, пока не откроешь». Увещевания подействовали. «Сова все же открыл. Вид у него был виноватый. Вы не подумайте, я не стукач», — оправдывался сова, запуская нас в свой гараж. «Но я не мог отказать капли по каплю. Я знал, что он вам ничего не сделает». «Проехали», Лула уселась на продавленный диван, «но теперь ты мне должен, сова». Сова тягостно вздохнул. «Что нужно? Пробей парфюмера». «Побрей парфюмера», передразнил сова. «Легко сказать, пробей парфюмера. Я знаю, что ты можешь, сова, не ломайся. Ты знаешь, Лула, я только платежи могу пробить». «Вот и пробей платежи», надавила Лула, подбавив в голос громкости. Кому он платил, кто ему платил, ну не строй из себя овцу, сова. Сова скривился недовольно, а затем откинулся в кресле и закатил глаза, так что стали видны только белки. Это он что, тихонько спрашиваю у Лулы, подключается к инфополю планеты, к платежной системе, поправила Лула, это его хакерский талант. Так, до меня начинает доходить, так вот откуда капли по капли в курсе про мои успехи в бизнесе. Этот наш нестукач меня тоже пробивал. «Вижу только один крупный транш», — сообщил сова через некоторое время, не выходя из своеобразного транса. «Парфюмеру проплатил нейпромбиологии, аж 47 тысяч кворков». «А поконкретней, сова», — Лула продолжает нажимать, — «кто именно проплатил, за что проплатил?» «Пока не вижу», — сова вернул зрачки в нормальное положение. «Это не Итехноса, у них серьезная защита от взлома». «Ну так взламывай, сова, девственника из себя строить не надо. Я не могу сосредоточиться, пока вы тут сидите и что, и обсуждаете меня в третьем лице. Какой ты нежный, сова, для капли по капля ты стучал как дятел, а тут вдруг такая тонкая певчая натура. Я вообще не буду вам помогать», — обиделся сова. «Ладно, мы к тебе завтра заедем, не надо ко мне заезжать», — запротестовал сова. «Я тебе в личку кину, шифр у тебя есть». Лула была готова подняться и уйти, но я незаметно придержал ее за руку. «А скажи, сова», — начал я, — «ведь ты же крутой аналитик». «Ты о чем?» — переспросил сова с грубоватой настороженностью, и я понял, что словосочетание «крутой аналитик» попало в точку. «Я об этой истории. Что думаешь, она не кажется тебе странной?» «Мне многое что кажется странным», — ответил сова, и я вижу по характерному блеску в глазах, этот сова любит тайны, загадки и соответственно разгадки, дай ему только повод поучаствовать. Как думаешь, в каком направлении нам копать? Очевидно же, что парфюмера кто-то ведет. Вопрос кто и зачем? Сова поерзал в кресле. Прежде всего я бы начал с ритуала. Так вроде с ритуалом все понятно. Он усилит технобогов. А вот тут большой вопрос. Сова ухмыльнулся. Кому из технобогов нужно такое усиление? По идее вся фракция от этого выиграет. Не факт, поясни, вот к примеру, зачем ритуал Техносу, ну сам посуди, его положение идеально, он монополист, причем безоговорочный монополист. Так, а теперь представь, что ритуал даст всем технобогам новые способности, такие способности, что позволит Техноса подвинуть. Такой вариант вы не рассматривали? Пока нет, вот я и говорю, резюмировал сова, надо выяснить, что конкретно ждут от ритуала, тогда станет понятно, кому конкретно он нужен. Да, ты прав, сова. И где искать? Есть тут у вас библиотека, музей, институт археологии, блошиный рынок, сказа сова, как отрезал. Чего? Рынок, где торгуют всяким старьем. А разве здесь что-то способно устаревать? Начал я, но запнулся, окинув взглядом обстановку в доме совы. Способно, подтвердил сова, в том числе устаревать морально. На рынке полно артефактов, которые сейчас просто никому не нужны, да вы сами все увидите. А с кем там можно поговорить? Не знаю. Поговорите с продавцами. Там полно древних богов, помнящих времена, когда в городе еще не было второго диаметра, не говоря про третий. Я вам кинул метку в навигатор. Спасибо, сова. Съездим обязательно. Глава 13. Впервые полетел в предел второго диаметра. можно сказать, в старую часть города богов. Блошиный рынок находится именно здесь. Удивительно, что власти имущие его до сих пор не отжали. Чтоб посадить гора, пришлось сделать несколько кругов, пока нашлось свободное место. Старика втиснули с трудом между другим пожилым драконом и довольно нервной виверной. Лула сказала, что виверны имеют совсем мало пространства для кабины, зато маны жрут намного меньше, поэтому их в основном берут таксисты. Не успели зайти за входные ворота, как к нам прицепился сидящий прямо на земле у входа плешивый божок в лохмотьях. «Пожертвуйте, добрые юные боги, малую стопочку на богоугодное дело». Божок лукаво косился на нас с Лулой, будто оценивая произведенное впечатление. Вот и первый увиденный мною бог-попрошайка. Лоток, торгующий сомой, стоит тут же рядом. Я купил для башка самую малую порцию за 20 кворков. Угощайся. Премного вам благодарен. Божок засиял, как полуденное солнце. Дай вам бог здоровья. Мы с Лулой прошли на территорию рынка. Попрошайка увязался следом. Вообще-то я купил тебе сому, чтобы ты отстал. Пытаюсь воззвать к попрошайской совести. Эскорты и услуги экскурсовода нам не нужны. Напрасно вы так считаете. Попытка пристыдить башка ожидаемо результатов не дала. Мисюся тут всех знает. Мисюся не позволит втюхать вам плохой товар. Ну если Мисюся всех знает, тогда подскажи, где торгуют антиквариатом. Смотря что считать квариатом, философски изрек Мисюся, без этого знания никак невозможно определить его противоположность. Что-то он меня уже начал утомлять, пожаловалась Лула и, чтобы отвлечься, начал разглядывать содержимое ближайшего прилавка. Мисюсе такое отношение не впервой, беззаботно отреагировал попрошайка, как будто Лула обращалась именно к нему. Мисюсе хоть плюй в глаза, ему все божья роса, а вот эту лампу я вам брать не советую. Какую лампу? Лула невольно включилась в эту дурацкую навязанную Мисюсе беседу, к которой ты рукой тянешься. Не вздумай ее тереть, а то заставит покупать. Лула отдернула руку от лампы, а колоритный усатый продавец за прилавком послал Мисюсе угрожающий взгляд. Похоже, Мисюся достал тут всех. Что не так с этой лампой? Включаюсь в его игру, понимая, что он уже не отстанет. А раз так, остается только получать удовольствие. Джин совсем обрюзг и обленился. С удовольствием пояснил Мисюся, ничего кроме жратвы не создает. Причем сам же ее изжирает. Не так давно, пару сотен лет назад, ему пытались поручить постройку космической станции на околопланетном спутнике. Так он расколол спутник своей тушей. Продавец прорычал что-то неразборчивое и отвернулся. «Мисюся, обращаюсь к попрошайке, ты часом не на фармацевтов работаешь? С чего ты так решил?» – удивился Мисюся. «Из-за тебя тут весь базар вынужден покупать таблетки блокаторы хаоса. А ведь правда, Мисюся посмотрел на меня с уважением, надо будет потребовать свою долю». Мы с Лулой пошли дальше, а Мисюся продолжал комментировать все, на что мы невольно бросали взгляд. «Не советую вам покупать ковер-самолет. Предыдущий владелец напускал в него астероидных клещей. Он плелся за нами следом и выдавал подробности про разные товары. Причем у меня сложилось впечатление, что большую часть этих подробностей он выдумывает на ходу. Слушай, Мисюся, поворачиваюсь к юродивому, ты и вправду тут все знаешь. Хочешь получить еще одну стопочку самы? Побольше предыдущей. Побольше не надо, скромно ответил Мисюся. Самая маленькая в самый раз. Договорились. Будет самое маленькое. Скажи, Мисюся, что ты знаешь про артефакты богини, которая оживила куклу? Таких артефактов не попадалось, Мисюся нахмурился, если только поспрашивать у старых торговцев. Покажешь, где они торгуют? Конечно покажу, идем за мной. Мисюся привел нас в явно старую часть базара. Здесь все, как говорят, дышат стариной. И потемневшие, ссохшиеся от времени прилавки, и потемневшие, ссохшиеся от времени боги-торговцы. «Бабушка Сирануш, бабушка Сирануш», Мисюся попытался вывести из сонной дремы древнюю богиню, тут покупатели интересуются артефактами кукольной богини. «Таких артефактов не сохранилось», прошамкала старуха. «А вы вообще что-то слышали про те события?» Подключаюсь к разговору. «Слышала мало что. Кукольная богиня просуществовала недолго. Пришли верховные боги и превратили ее снова в куклу. А что она умела делать? Она делала копии всего, что попадалось ей под руку. Это рассердило верховных. Вот и все. Рассказ бабушки Сирануш получился не слишком информативным. Как ни пытался я ее раскрутить на дополнительные сведения, у меня ничего не вышло. Ничего не поделаешь, рассудительно заметил Мисюся. Это тот случай, когда и так не знала, так еще и забыла. Миссюся сводил нас с Лулой еще к нескольким старым торговцам, заставшим те времена, но они знали еще меньше бабушки Сирануш. «Слушай, Миссюся, спрашиваю для очистки совести, а сам ты не застал те времена?» «Нет, что ты, в городе богов я появился намного позже, а жаль, я думал, тебя нам послала судьба». «Судьба может послать, это верно, но не всякий захочет пойти туда, куда она пошлет. Тебе, Миссюся, надо бы писать философские трактаты». «Ладно уж, пошли, с меня маленькая стопка самы». Мы вернулись к базарному входу, где я купил Миссюсе еще одну порцию самы. Я думал, теперь уж он отстанет, но тот увязался провожать до самого дракона. «Горушка, увидев нашего старичка, Миссюся несказанно обрадовался. Ты ли это?» Гор кинул на Миссюсю неприязненный взгляд и отвернул будку в сторону. Однако Миссюсю это не остановило. Он оббежал драконью морду, чтобы повторно предстать пред его очами. «Горушка, ты меня не помнишь, тебя забудешь», — мрачно выдал дракон. «Все трешься у базара, а где ж мне еще?» Миссюся развел руками. «И тебя до сих пор не скинули в ад? Не говори так, Горушка, не наводи добрых торговцев на непотребные мысли. Скройся с глаз моих, зануда», — попросил дракон и снова отвернул морду. Мы с Лулой залезли в кабину. Миссюся, наконец, отстал. Когда мы взлетели, я не удержался от вопроса. «Гор, ты не говорил, что у тебя есть знакомые на базаре?» «А я и не помнил про него», — ответил Гор. «И честно сказать, лучше бы не вспоминал». «А чего так?» «Ну, он, конечно, хороший оценщик артефактов, но фильтровать базар совершенно не умеет. Неудивительно, что скатился до попрошайки». «Погоди, ты сказал, оценщик артефактов. То есть он все это не выдумывал на ходу?» «Лучше бы выдумывал на ходу», — съязвил Гор. «А так от него все продавцы шарахаются, как от чумы. Нет, чтобы похвалить артефакт. Он обязательно увидит все его недостатки и тут же выложит. Надо показать ему туфлю». В волнении почти выкрикнула Лула. «Надо, соглашаюсь кисло. Так летим обратно. Сначала придется слетать на стоянку. Я оставил туфлю в тумбочке у бара. Думал, так надежнее будет. Пока мы летаем туда-сюда, базар закроется. Значит, прилетим завтра. Что тут поделать? Гор, рули на стоянку». Вот только на стоянку мы не попали. Нам пришлось садиться на обочину дороги вместе с десятками других работников, вернувшихся с работы. Что случилось? Я выпрыгнул из кабины и подошел к группе со знакомыми лицами. «Копы устроили рейд», — пояснил один из них. «Стоянку накрыли куполом». «Что за рейд?» «Ну, якобы поступил сигнал от бдительного гражданина, мол, на территории хранят что-то незаконное. На самом деле это фарс, Марк. Просто гадит. И дальше будут гадить», — добавил другой, — «пока мы не плюнем и не согласимся на переезд». «Погодите, я не понял, а что такого запрещенного они могут искать?» «Да кто его знает, скорее всего ищут боевые артефакты, или типа того». «Понятно, с одной стороны я согласен, что некоторые артефакты стоит запретить, вроде той удавки хаоса, при помощи которой Восперы меня чуть в ад не отправили, но мне тревожно, к какому разряду артефактов они отнесут розовую туфлю». Пришлось прождать больше 2 часов, пока копы не сняли купол и не свалили. Скопившаяся на обочине вереница драконов потянулась занимать родные парковочные места. Я не стал пытаться проскочить в числе первых, теперь уже спешить некуда. Пропустил впереди стоящих, долетел до нашего места, и только потом неторопливо пошел в бар, где мне пришлось пережидать еще одну очередь страждущих получить вечерний стаканчик самы. «А, Марк, бар меня заметил. 2 стаканчика самы как обычно?» «Ага. Слушай, бар, я там в тумбочке». «Да, я помню. Копы изъяли, но ты не переживай. Это формальность. Съезди в участок. Там подпишешь протокол. Тебе вернут твою собственность. Адрес участка кидаю в навигатор». «Спасибо, бар». «За что уж тут благодарить?» Бар поморщился. Похоже, копы постарались потрепать ему нервы. «Марк, я начал вести учетную книгу. Постоянно подходит, ребята, я имею в виду ту нашу схему». «Я понял, бар, все правильно делаешь. Будем постепенно вовлекать новых участников. Тут вот еще момент. Бэк предлагал услуги калибровщика. Я сказал, что ты сам калибруешь приборы, но обещал с тобой переговорить. Очень кстати. Приборов все больше, а время не резиновое. Я и так уже ночами калибровкой занимаюсь. Всех денег не заработаешь. Сказать быку, что работа для него будет. У него есть условия. Он хочет получать расчет маны. Бэк у нас индивидуальный предприниматель, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. 80% отстегивает системе. Ладно, будет оплата маной. На одном горбу я все не вытащу. Да и не нужно это. Отнес сому в кабину, а затем, не откладывая в долгий ящик, забрал половину приборов и утащил быку, тому парню, что работает на таблетке блокаторы хаоса. Его дракон едва ли выглядит свежее моего гора. Бэк меня очень долго благодарил, будто я ему не работу подогнал, а сделал одолжение. «Ты не пожалеешь, Марк», – заверял он меня, – «я хороший калибровщик». Затем полетел в участок. Решил, что если есть возможность утрясти формальности сегодня, то лучше сегодня, не придется тратить время завтра. В участке меня отправили к следователю с характерными лошадиными чертами во внешности. «Хочу забрать свой артефакт, изъятый во время рейда на стоянке грузовиков». «Что за артефакт?» – спросил следователь. «Женская розовая туфелька. Находилась в тумбочке в комнате номер 7. Это точно ваш артефакт?» – задал следок неожиданный вопрос. «Ну сам я эту туфельку не ношу, если вы понимаете, о чем я». «Пока не очень», – следователь сделал строгое лицо, отчего лошадиные черты усугубились. «Это для девушек знакомых девушек, заходящих в гости, так яснее, а вы знаете, что седьмую комнату занимает богиня Атемита». Походу следователь спец по неожиданным вопросам, не знал. Бар сказал, что обычного постояльца давно не было, поэтому меня пустил. «Ну допустим», — сказал он таким тоном, будто рад бы мне поверить, да не позволяют факты и добросовестное отношение к службе. «Какими свойствами обладает артефакт?» «Свойствами», — переспрашиваю невольно, понятия не имею. «Я его не за свойства держу, а исключительно в эстетических целях. Как к вам попал артефакт?» Следок продолжает попытки меня как-то подловить. «Приобрел на блошином рынке. Там такого добра валом. Не стал говорить, что туфля перешла ко мне вместе с гором. Вдруг по местным законам окажется, что я обязан ее сдать в стол находок. Артефакт привязанный?» В очередной раз огорошил меня мистер неожиданный вопрос. «Я его точно не привязывал», отвечаю без конкретики. «Еще какие-то артефакты в собственности имеются?» «Перчатка защиты от хаоса». Показываю следователю руку. «Других артефактов нет». Походу следователь исчерпался. Он еще с минуту тужил темечко, чтоб задать еще какой-нибудь вопрос, но вопросов у него не осталось. «Мне придется осмотреть ваше транспортное средство. Это еще зачем? А вам есть, что скрывать?» «Скрывать нечего». «Ну так в чем проблема?» «Да пожалуйста, смотрите, меня начали утомлять его попытки играть в казуистику». Понятно, что следователь не имеет никаких зацепок, но зачем-то лезет из кожи вон, чтобы хоть на чем-то меня подловить. «Туфельку с собой возьмем», — следок достал ее из ящика стола, чем еще раз меня удивил. Но он, видимо, такой реакции и ждал. Походу его рабочие кредо, китайский принцип удивил, значит победил. «Вы удивлены, что изъятый артефакт находится не в хранилище вещдоков, а в моем столе?» «Да вы меня, если честно, на каждом шагу удивляете». Подустал я играть в его игры, но знаете, это не мое дело. «Если вы примеряли здесь эту туфельку на себя, то, как говорится, Бог вам судья». «Я ее не примерял», — он оскорбился, как укушенная оводом лошадь, «зато ее пытались примерить наши сотрудницы. У них ничего не вышло. Если вы принимаете на работу сотрудниц с 42-м размером ноги, то это неудивительно. Хватит мне дерзить». Лошадиное лицо окончательно вышло из себя. «У нас есть подозрение, что туфля является артефактом подчинения. А это вам не шуточки. Ну, что скажете? У вас богатое воображение». «Угадал?» «Нет, не угадали. Сперва проведем обыск в вашем драконе, а потом решим, что с вами делать дальше». Следователь отправился вместе со мной на парковку, держа туфлю за каблук как пистолет. По пути к нам присоединились еще два копа, которые обступили меня как конвоиры. Мы дошли до гора, мне ничего не осталось, как открыть портальный вход. Вместе со следователем вошли в кабину. Лула сидит в водительском кресле, закинув ноги на панель. «Теперь наша очередь удивлять. О, розовая туфелька. Надеюсь, та самая?» — игриво поинтересовалась Лула. «Та самая», — нахмурившись, ответил следок, хотя вопрос назначался явно не ему. «Марк, мы будем сегодня надевать розовую туфельку?» Из-за спины следователя я попытался сделать страшные глаза, мол, что ты несешь, но Лула продолжает гнуть ту же линию. «Когда ты ее на меня наденешь?» «Наденьте туфлю», — потребовал следок и подал мне розовый артефакт. Я пожал плечами, встал на одно колено и надел туфлю на Лулу. На долгие полминуты повисло молчание. По-моему, следок просто слегка забылся и таращился на Лулу в кукольном наряде. Потом он спохватился и вышел из кабины. Я тут же сорвал туфлю с ее ноги, а потом еще обнимал некоторое время, пока ее не перестало трясти от ужаса. Не дожидаясь моей команды, Гор взлетел. Я уложил Лулу на кушетку. «Марк, посиди со мной», — попросила она. Я присел на краешек, держа ее руку в своей руке. «Как тебе пришло это в голову?» Я погладил свободной рукой ее по волосам. Не было необходимости опять надевать клятую туфлю. «Гор слышал твой разговор со следоком», — ответила Лула. «У них были серьезные основания. Они бы приняли тебя с этой туфлей, парень», — подтвердил Гор. «Это я сказал девчонке, что придется снова надевать, без вариантов. Она молодчина, продержалась полминуты. Это дорогого стоит. Я бы предпочел обойтись без экстремизма. Ну, парень, ты в мире богов. Здесь твои предпочтения ни черта не стоят, если они не подкреплены твоей личной силой. Гор, тебе бы начинать писать философские трактаты на пару с Миссюси. Завтра с утра, кстати, к нему заедем. Когда мы заняли свое место на стоянке, я не пошел проситься в комнату номер 7. Не потому, что знаю теперь, что это комната Тимиты. Подумал, что сегодня важно побыть со своими. Закончив калибровать приборы, откинулся в кресле и вполне прилично выспался. Глава 14. Утро началось с аргвопросов. В схеме участвует уже под десяток богов. На этом этапе важно отладить учет, чтобы не было сбоев, проволочек и недопониманий. Кто и кому должен передать ману, кто и кому сому и так далее. Если с маной поначалу казалось все просто. Подогнали драконов, перекачали в отсек или в бак получателю и все, лети мой голубь сизый в небо синее, то с сомой чуть сложнее. Разливать ее по пузырькам не принято, микстурной посуды никто не держит. Поэтому решили так, что сама будет оптом передаваться бару, а тот соответственно будет ее разливать сразу по стаканам по требованию, сверяясь со списком. Одним словом, даешь сому по талонам. Но тут возникли трудности и с маной. Если я свою заработанную ману сбагриваю бару по мелкооптовой цене, то у других принимать ману бар отказался. «Марк, я не потребляю арбузик в таких количествах. У меня бар и маленькая гостиница, а не производственный цех. А жаль, нам бы не помешало энергоемкое производство. А так придется усложнять схему, как-то пристраивать ману». «Да в чем проблема?» — вмешался один из перевозчиков. «Заправка у бара есть. Мы можем не только арбузик возить, самую простую зелень, чтоб драконов заправлять, мы тоже возим. Тогда это будет самое простое и всех устраивающее решение. Бар будет выступать этаким оптовым хабом. К нему будет стекаться и мана, и сама, а он будет выдавать кубами и стаканами. Такой вариант устроил всех, в том числе и самого бара. Поскольку он теперь тоже имеет процентик с общей схемы, труд его не дармовой. Удовлетворенные участники процесса разошлись, но перевозчики маны остались возле меня. «Марк, мы тут подумали, ты сможешь нам помочь. Однако я становлюсь авторитетной личностью. Боги идут ко мне со своими проблемами. Дон Корлеоне курит в сторонке. Чем смогу, помогу». На четвертом монопаде опять ослабление мощности потока. «Ребята, боюсь, вы меня переоцениваете. Я даже не знаю, что такое монопад. Это место, где с Олимпа стекает мана. Что-то вроде нисходящего потока. Так вот откуда мана берется. Она стекает с Олимпа. Да, моноподов вокруг Олимпа несколько сотен. Дайте угадаю, каждый монопад имеет свой номер и принадлежит какому-то зверобогу. Так и есть. Кто владеет моноподом, тот к ворке гребет драконьей пастью. Понимаю. Но вы упомянули конкретный четвертый. Он к нашей стоянке ближайший. Мы с него возим». «Понял. И вы что-то сказали про ослабление мощности. Так бывает довольно часто», — пожаловался перевозчик. «Мощность падает. Мы должны стоять в очереди подолгу, потому что мана не успевает накапливаться в резервуарах. Работать приходится круглосуточно, а заработки все равно ниже. А почему бы вам для разнообразия не начать возить ману с третьего монопода или с пятого? В том и дело. Хозяин, гад, злопамятный, прямо запретить не может, но потом, когда мощность монопода восстановится, будет нас мурыжить. Специально будет двигать в очереди за нелояльность», — пояснил другой перевозчик. «Так, если я правильно понял, у хозяев моноподов что-то вроде картельного сговора. Они привязывают перевозчиков к своему потоку, как феодалы какие-то». «Во, ты правильно тему ухватил, Марк. Зверобоги всегда друг с другом договорятся, когда надо прижать простых работяг. Это я уже понял. Удобно решать проблемы за чужой счет. Но чтобы что-то противопоставить хозяевам, перевозчикам тоже придется пойти в сговор. Надо, чтобы была готовность бороться за свои права. Готовность есть, Марк. И не только на нашей стоянке. В других местах те же настроения. Моноподы теряют и набирают мощность непредсказуемо. А страдать должны всегда мы. Понял. Тогда так поступим. Устроим собрание перевозчиков. Сможете пригласить представителей от других стоянок? Сможем. От ближних стоянок точно пригласим представителей. А если те бросят клич по цепочке, то и дальних подтянем. Чем больше подтянем, тем лучше. В идеале бы охватить весь город. Город очень большой, Марк. Всех охватить очень трудно. Тогда охватим, сколько сможем. Нужно показать зверобогам, что мы сила. Перевозчики ушли воодушевленными, а я вернулся в кабину в задумчивости. Что, парень, дракон сразу просек причину сомнений? Думаешь, а не взял ли ты груз не по крылу? Именно так и думаю, Гор. Я неделю в городе. Кредит за тебя только начал выплачивать, а уже поднимаю рабочее движение. Им нужен сильный вожак, парень. Они видят его в тебе. И что? А то, ты оседлал воздушный поток. Глупо трусить и прятаться за скалы. Трусить, может, и не надо. Но куда я только не вляпался за первую неделю. Что дальше будет? На этот вопрос Гор отвечать не пожелал. Лула хмурилась и называла меня приверженцем шаблонов, но я все равно начал день по накатанной колее. Сперва на объекты, потом к техноману, потом отработка попутных квартирных заявок. Сегодня никто не мешал и не мешался. Приборг с дурацкими требованиями не появлялся. Лула, хватит бурчать. Миссюся толчется на блошином рынке не одно столетие. Никуда он за один день не денется. Причем здесь Миссюся? Я только отметила твою склонность к распорядкам. Ты все превращаешь в распорядки и работу, и отдых. Как говорил Конфуций, без распорядков не было бы Поднебесной. Не слышала про такого бога, ты прав, Марк, не буду больше бурчать. Я понимаю целеустремленность Лулы. Для нее главное – расследование дела. Ну а мне приходится заниматься и другими делами. Мне не плевать на расследование. Я просто двигаюсь в определенном ритме. Вообще этот город действует на меня своеобразно. Его слегка дурманящий воздух вкупе с необходимостью не терять самообладание настраивает на этакий перманентный душевный расслабон. О чем-то переживать здесь не просто вредно, а очень опасно. Отсюда и настрой. Это не пофигизм, это какая-то эмоциональная отстраненность. Закончив текучку, дал команду брать курс на блошиный рынок. Но тут меня догнала таки загребущая длань Сансары. Верзевульф отписал, что желает видеть в офисе. Тут ничего не поделаешь. Мне доходчиво объяснили, что начальство игнорировать не стоит. Верзевульф принял меня сразу, что я расценил как положительный знак. Такое дело, Марк, увидев меня, козлина выстроил насупленно казенное выражение. На вас поступила жалоба. Это от кого? Спрашиваю для проформы, потому что сам уже догадался от кого. Поставщик приборов уверяет, что вы берете изделия в другой фирме, потому что КХМ, имеете личную заинтересованность. Получаете часть дохода через серые схемы. Мы же с вами это обсуждали. У Приборга приборы не откалиброванные. Я бы не продавал их в таком количестве, если бы вынужден был заниматься наладкой. Выдаю заготовленную отмазку. Все так, но я вынужден реагировать. Понимаю, отвечаю спокойно. Хотите меня уволить? Нет, что вы... Козлина замахал руками, вы приносите моей службе хороший доход, я временно отстраняю вас от квартирных заказов. А как, а Козлина не дурак, вроде как меня наказал, но на самом деле высвободил время для более прибыльной работы. Я понял, подыгрываю Верзевульфу и принимаю соответственный скорбный вид, постараюсь ударным трудом восстановить ваше высокое доверие. Вот и хорошо, идите, работайте. Вроде бы Козлина не такой уж и Козлина. Понятно, что о своем кармане заботится, но хотя бы не гадит. В то же время напрягает это его вынужден реагировать. Фракция зверобогов предписывает реагировать, и он не может игнорировать. Сплоченная фракция, так ее за ногу. В этих раздумьях вошел в лифт и нос к носу столкнулся с суккубой-психиатричкой, получив высоковольтный разряд эротического тока. А, маркировщик Марк, ее хрипловатый голос пробежался по всем эрогенным зонам моего тела, как самочувствие. Все хорошо, доктор. Чувствую себя бодро, держусь в тонусе. Скачки хаоса не беспокоит. В вашем присутствии, доктор, они меня даже успокаивают. ХМ, напрасно ко мне не заходите. Об этом стоит поговорить. Спасибо за приглашение. Очень много работы. Кабинка лифта открылась, выпустив наружу меня и мое облегчение. Хотел припустить к дракону, но психиатричка решила подержаться за мой локоть. «У меня здесь дракон на парковке, Марк», — сказала она, — «могу вас подбросить. Спасибо огромное. Не могу оставить здесь своего старичка. Взял вот в кредит. Ну как хотите», — суккуба на прощание изобразила ручкой «бай-бай» и «пока-пока». Фуф, запрыгнув в кабину, громко выдохнул. «Это еще что за стерва?» Мне показалось, или в голосе Лулы зазвенел металл ревности. Психиатр Верзевульфа. Ее белый халатик слишком похож на костюм шлюхи для ролевых игр. Обвинительно и непоследовательно возмутилась Лула. «Я не стал кое-кому напоминать про наряд ночной обольстительницы. Полетели, Гор, пока рынок не закрылся. И все же до закрытия не успели. Надо отдать должное Луле. Ни словом, ни взглядом, ни намеком недовольства не показала. Ребята, мой косяк, брось, Марк. Ты не виноват, что тебя вызвал Верзевульф», — вступилась за меня Лула. «Гор, ты случайно не знаешь, где можно найти оценщика?» «Я не знаю, но, может, они знают?» «Не понял, кто?» «Восперы, парень, вон они, черт, Лула, за мной». Площадь перед рынком почти опустела. Нам пришлось проявлять чудеса маскировки, перебегая от куста к фонарю, от фонаря к будке, торгующей сомой. Восперы целеустремленно пересекли площадь и углубились во двор старого двухэтажного дома. Мы бегом рванули через улицу, тоже забежали во двор, но восперов из виду потеряли. Я забежал в подъезде тихо, сбегал в другой подъезд, тоже никаких признаков восперов. Куда они могли уйти? Я заозирался, пытаясь представить возможный маршрут кровососов, но следующая ближайшая постройка слишком далеко. Так быстро они бы до нее не дошли, если только не бегом. «Марк, слышишь?» Лула тронула меня за рукав, где-то внизу. Действительно, будто кошка всхлипывает в подвале. Подвал, мы догадались одновременно. Подвальная дверь нашлась с торца здания. Потянул за ручку, не заперто. Мы двинулись в подвальную сырость вниз по ступенькам и снова услышали этот всхлип. «Нет сомнений», — голос Миссюсин. Завернули за угол и побежали на источник рассеянного света. Миссюся явно давно здесь обитает, обжился. Какие-то предметы мебели, скорее всего притащенные со свалки, но приспособленные под нужды непритязательного башка. Еще один поворот, и мы увидели Миссюсю. Один из восперов сдавливал ему горло удавкой хаоса, второй злобно бубнил. «И все расскажешь, оценщик, или черти разговорят». Ворвавшись в темную коморку, с разбега пнул склонившегося над Миссюсей восперов в бочину, отправив его в короткий полет к стене. Лула эффектно сыпанула сноп своих фирменных магических искр в морду душителю, заставив того отшатнуться и ослабить хватку. Бой получился коротким, но ярким. Мы с Лулой задали кровососам хорошую трепку, вынудив их позорно бежать, роняя по пути антикварную или не вполне антикварную или вообще закварную мебель. Миссюся на этот счет четких пояснений в первую встречу не дал. «Миссюся, ты в порядке? Уже лучше?» — признался он. «Кто они?» «Это были восперы. Какие неприятные типы. Их удавка хаоса выполнена из некачественного материала. Имеет 5% вероятность не затянуться. Шкура адской гончей, из которой она изготовлена. Миссюся, хорош, тормози. Потом да расскажешь. Ты как сам? Мне страшно», — честно ответил Миссюся. «Пойдем на воздух, я угощу тебя маленькой стопочкой самы. А эти?» — забеспокоился Миссюся. «Не бойся, они убежали. Ты в безопасности». «Я не в безопасности», — уперся Миссюся. «Пожалуйста, оставьте меня, а?» «Да как же, а тебя там Горушка ждет. Горушка по тебе соскучился. Пойдем к Горушке, забалтываю Миссюсю, как малое дитя». «Горушка», — обрадовался Миссюся. «Я тоже по нему соскучился. К Горушке я пойду». Взяв Миссюсю под ручки, на пару с Лулой вывели его из подвала и довели до площади. Увидев ведомого нами оценщика, Гор подавился атмосферным воздухом и закашлялся, выбрасывая из себя клубы едкого выхлопного дыма. «А вот Горушка твой любимый», — мы подвели Миссюсю к драконьей морде. «Горушка», — Миссюся мечтательно заулыбался, — «а помнишь, как мы с тобой за Вельветом гоняли?» «Оценщик, толстошкурый черствый Гор даже не попытался скрыть раздражение. Ты совсем кукухой поехал со своими артефактами? За каким Вельветом? Я только барахла еще на себе не возил». Игнорируя возмущение старого пердуна, мы с Лулой завели Миссюсю в кабину. «Ах, какая неприятность», — посетовал Миссюся. «Такая маленькая кабинка стала у Горушки. Так, Лула, присмотри за юродивым. Я смотаюсь до ларька, куплю ему стопку самы, отдаю распоряжение и выметываюсь на улицу. По причине отсутствия клиентов ларек готовился к закрытию, но я убедил богиню ларечной торговли продать мне стопку божественного нектара. Вернувшись в кабину, обнаружил, что Мисюся вполне пришел в себя, опять трещит так, что не заткнешь. «Мисюся, смотри, что у меня для тебя есть». Показываю ему маленькую стопочку самы. Оценщик заулыбался и потянул гробку к стопочке, но стопочку я отдавать сразу не стал, отвел свою руку. «А скажи мне, Мисюся, что от тебя хотели воспиры?» Мисюся влажно облизнулся, не сводя глаз с посуды. «Тоже спрашивали про артефакты кукольной богини. И что ты им ответил?» «Ничего не ответил, не успел. Они сразу начали меня душить. А если бы успел, что ты им рассказал бы?» Мисюся перестал пялиться на стопку и задумался. «Этим ничего бы не рассказал. Почему? Они не дали мне малую стопочку самы». Я вздохнул и отдал оценщику посуду. Тот сразу погрузил в нее верхнюю губу. Начал пить, причмокивая. Когда он допил, я достал с полки розовую туфельку. «Что скажешь, Мисюся, про эту вещь?» «Безупречно», — ответил Мисюся с видом знатока. «Безупречно, и что еще скажешь? А что тут можно добавить?» Простодушно ответил Мисюся, артефакт недостатков не имеет. Мне почти нестерпимо захотелось огреть Мисюсю по затылку чем-нибудь увесистым. Теперь понимаю, почему от него все шарахаются. «Послушай, Мисюся», — Лула попыталась зайти с другой стороны, — «эта туфелька была в кладовке у Горушки». «У Горушки», — повторил Мисюся и заулыбался. «А Горушка потерял память. Так вот почему он не помнит», — просветлел Мисюся. «Он потерял память. Ты можешь помочь ему память найти». «Я очень хочу помочь Горушке», — с пионерской готовностью отозвался Мисюся. «Тогда постарайся рассказать про туфельку что-то еще. Кому она принадлежала?» «Это туфелька кукольной богини», — заявил Мисюся убежденно. «А как же она могла попасть к Горушке?» «Этого я не знаю», — расстроился Мисюся. «Ну хорошо, а еще что можешь про нее рассказать? Зачем богине нужна была эта туфелька?» «Она была на нее надета», — ответил Мисюся. «Так, но ведь эта туфелька — артефакт, артефакт, очень сильный. Но сначала она не была артефактом, а потом старая богиня оживила куклу, туфля тоже в какой-то степени ожила». «Мисюся, ты нас совсем запутал. Ты хочешь сказать, что эта туфля живая?» «Не совсем. Она хранит в себе способность превращать неживое в живое». «Ты хорошо справляешься, Мисюся», — похвалила Лула. «А теперь скажи, если сейчас кто-то захочет использовать этот артефакт, что он тогда получит?» «Получит способность». «Какую способность?» «Превращать неживое в живое?» «Сомневаюсь», — подумав, ответил Мисюся. «Только верховные боги это умеют. Поэтому они и наказали богиню. Они лишили ее божественности и сбросили в мир смертных». «Вот как?» — Лула почему-то помрачнела. «Превратили богиню в человека, в женщину», — уточнил Мисюся. «И теперь от нее осталась только эта туфля. Только она хранит память о том, что когда-то существовала кукольная богиня». Глава 15. «Мисюся, но ведь эта туфля не музейный экспонат, а артефакт. Она способна на что-то большее, нежели хранить память». «Можно только догадываться», — ответил Мисюся. «А я не люблю строить предположения. Поэтому ты не делаешь прогнозов и не даешь рекомендаций. В лес гор, ты можешь только смотреть в прошлое и все обгаживать». «Не надо так говорить», — Мисюся стал жалок. «Но это правда», — безжалостно добавил дракон, — «и нечего тут изображать страдания. Просто скажи, на что способна эта туфля?» «Наверное, она дает способность оживлять кукол, я думаю», — все же предположил Мисюся под давлением. «Да, самый очевидный вариант чаще всего и оказывается верным», — сказала Лула. «Еще бы понять, зачем технобогам оживлять куклы. Кукольная богиня была полностью подчинена той, кто ее оживил». Мисюся выдал еще одну подробность: «Ожившие куклы можно использовать как рабов. Они трудолюбивы и безропотны. И что они будут делать в городе богов?» «Они заменят работяг», — отвечаю я вместо Мисюси. «А нас, водителей, ремонтников, настройщиков, просто выкинут из города. Это жестоко, Марк. Это просто бизнес». «Ладно, Мисюся, ты нам очень помог. Я провожу тебя в твой подвальчик». «Не надо», — Мисюся легкомысленно отмахнулся. «Я сам дойду». Он вышел из кабины, мы дружно провожали взглядами его нескладную фигуру. «Ну нет, так не пойдет. Если воспер вернутся, скинут его в ад. Мисюся такого не заслужил». «Ну а что ты предлагаешь, Марк? Забрать его с собой? Ты и так спишь, сидя в кресле. Капли по капле обещал нам защиту. Пусть и за ним присмотрит. Я сильно в этом сомневаюсь. К тому же личного контакта он не оставил». «Ну хоть какой-то контакт есть?» пусть не личный, есть общий, указанный в базе. Я полез в информационную систему и нашел его публичный контакт. Уж хотя бы секретарь должен отсматривать входящие сообщения. Я набил текст. Возьмите под защиту оценщика. Это в ваших же интересах. Еще не успел свернуть окошко чата, как пришел ответ. Уже взяли. А как? Оперативно ответил все. Гор, взлетаем. Куда? На стоянку. Рабочий день закончен. Марк, заговорила Лула, когда мы взлетели, как думаешь, насколько это серьезно? Я имею в виду наделать из кукол рабов. Звучит не очень правдоподобно. Вполне серьезно, отвечаю, вот смотри, они именно сейчас затеяли выгнать всех работяг с городских стоянок. Совпадение? Может и не совпадение. Работников выкинут и заменят ожившими куклами. В этом есть логика, согласилась Лула. Если рассуждать строго, вдруг включился Гор, оценщик не сказал ничего нового. Разве? Про артефакт он сказал то, что мы и так знали или догадывались, и без него сообразили, что туфелька принадлежала кукольной богине, а про рабов он ляпнул то, что лежало на поверхности. Я бы не слишком полагался на него, парень, но он сказал, что верховные боги не превращали богиню обратно в куклу, а отправили в мир смертных, вступилась за миссию Сюлула. Ну сказал, язвительно хмыкнул старикан, теперь ты считаешь себя потомком той богини. «Ничего я такого не считаю», — смутилась Лула. «Считаешь и правильно делаешь», — настоял дракон, — «это говорит о том, что ты нужна для ритуала. Только об этом ты тоже догадывалась и раньше. Хотя, в чем-то с тобой согласен». Оценщик озвучил то, что мы сами не озвучивали. Обрисовал очевидную картинку. «Нам придется быть особенно осторожными. Если парфюмер получит и тебя, и туфлю, его следующий опыт может оказаться успешным». Ты прав, Гор, это тоже нужно учитывать. Попадаться никак нельзя. О, Марк, оживилась Лула, пришло сообщение от Совы. Отлично, что там? Он пробил плательщика, который отправил парфюмеру больше 40 тысяч кворков. Любопытно, кто это? Некая Цитила, начальник отдела перспективных разработок големостроения при ней биоинженерии. Ты смотри, как все в рядок становятся. Не зря мы к Миссюсе скатались, он дело сказал. Ну да. Големы – это уже в какой-то степени ожившие куклы. Гор комментировать не стал. Упертый старик остался при своем мнении. Недолюбливает он оценщика, и я его вполне понимаю. Кто-то слышал про эту Цитилу. Кто такая? Гор снова промолчал. То ли не знает, то ли не помнит, то ли ему пофигу. Сова прислал небольшую справку, сообщила Лула. Зачитывай. Цитила, по прозвищу «Бронзовая баба», занимается прикладными исследованиями в области вживления органов, частей тела, а также технических устройств. И хотя это считается невозможным, ее наработки внушают некоторый оптимизм. Также Цитила экспериментирует в области искусственного интеллекта, в частности пытается привить големам более живой и гибкий разум. Конец справки. Ну точно, все одно к одному. Гор, не биоинженерии почти по пути. Давай завернем. Думаешь, тебя туда пустят? Парень, наверняка охраняемый объект, вот и посмотрим. Гор, разумеется, оказался прав. Объект охраняется серьезно. Над ней установлен стационарный купол. Тут не то что дракон, мышь не пролезет. Но я увидел то, что надеялся увидеть. К ней пристраивают новый корпус. А это мой шанс. Прилетев на стоянку, мы с Лулой пошли в бар. Сегодня я впервые взял Сому по талонам. Бар отметил в своей программке учета две полученные мною порции. Бар, наклоняюсь через стойку, давая понять, что есть разговор не для лишних ушей. Слушаю, Марк, ты мог бы узнать по-тихому, работает кто из наших на объекте не биоинженерии? Узнаю, коротко бросил бармен. Ну что ж, удочка заброшена. Теперь остается только надеяться на улов. Мы с Лулой просидели около часа за столиком, потягивая сому и рассеянно слушая разговоры богов. Обсуждать кукольную тему здесь я не рискнул. Разговоры богов ожидаемо вертятся вокруг трех китов, кворки, мана, сама. Ну это не удивительно. Потом я пошел провожать Лулу в кабину. Именно провожать, потому что бар незаметно передал мне ключ от седьмой комнаты. Хоть я и бог, но сегодня высплюсь по-человечески. Марк, Лула остановилась перед портальным входом в кабину. Я подумала, что мы можем немного расширить кушетку в кабине. Если на ночь понижать уровень потолка, выкроим нужное пространство. Тогда уместимся вдвоем. Лула, боюсь, это так себе вариант. Как я усну, если под боком будет лежать такая прекрасная девушка? Уснешь чуть позже. Агор, он же видит все, что происходит в кабине. Как скажешь, По-моему, Лула обиделась, ушла в кабину, не попрощавшись. Да и ладно, я развернулся обратно к бару. Ну правда, вот не могу так. Одна мысль о том, что старый пердун будет наблюдать, как я занимаюсь с девушкой любовью, отбивает всякое желание. Можно, конечно, пригласить Лулу в седьмую комнату, но меня останавливает одно соображение. Когда девушка начинает спать с парнем, она начинает требовать к себе иного отношения. А меня устраивают отношения, которые сложились сейчас. Не хочу все испортить поспешным сексом. В городе богов я надолго, возможно, не на 1000 лет. Здесь спешка не полезна. Новый день начался по-старому. Наверное, Лула права. Я приверженец распорядков. Парни-перевозчики позвали на сходку зачеркнуто собрание представителей из 5 других стоянок. Мне пришлось толкать речь. Почему зверобоги умудряются нами помыкать? Я применил риторический прием, задав вопрос, на который сам знаю ответ. «Потому что им все принадлежит», — ответил гость с восточной стоянки. «Земля, ресурсы, предприятия, все это им принадлежит». «Нет, ребята, они нами помыкают, потому что они умеют сплачиваться. Они умеют друг с другом договориться, а мы не умеем. Мы тут все одиночки. А с одиночкой разделаться, расплюнуть, верно толкуешь? Нам тоже пора сплачиваться». «Да, ребята, нам пора сплачиваться, пока не поздно, а иначе нас вышвырнут за 4-й диаметр и превратят совсем уж в бесправную скотину». «Ну а что делать предлагаешь, Марк? Проведем всеобщую масштабную рабочую забастовку, так, чтобы город на один день остался без маны. Вот тогда они поймут, что мы тоже сила, тогда с нами придется считаться, а на один день немало, достаточно. Мы же не войну им объявляем, нам не надо обрушивать экономику города. Идея хорошая, только зверобоги тоже не дураки, наобещают поблажек, а потом пройдет неделя-другая и откатит все обратно. Если откатит, проведем еще одну забастовку, на этот раз 3-дневную, чтобы поняли, что мы с ними больше не шутим. Да, тогда 3-дневную задвинем, пусть взвоют по-звериному. Вот именно, демократично подтверждаю слова предыдущего оратора, но сразу скажу, у нас не будет второго шанса. Если мы не организуем все идеально, если оставим лазейку, через которую зверобоги смогут вскрыть нашу оборону, а стараться они будут со всем тщанием, задействуют все ресурсы, надавят на все рычаги, если мы сядем в лужу, то лучше вообще не начинать. Марк, ты говори, что делать надо, мы не подведем. В первую очередь нужно собрать актив из проверенных парней, которые не отступят, не продадутся за купманы, не поведутся на посулы. Такой актив из нескольких богов нам нужен на каждой стоянке. Будет актив, мы всех знаем. Не всех, возразил один из перевозчиков, мы только ближайшие 10 стоянок сможем охватить. А дальше как? Погодите, ребята, подтормаживаю собрание, которое рискует перейти в спор ни о чем. Я уже сам понял, что леща придется урезать, ближайших 10 стоянок на первый раз достаточно. Ты сам говорил, нужно весь город охватить, нужно, но за один раз мы этого не сделаем, да нам и не нужно. Мы парализуем работу 20 моноподов, выключим на один день сразу несколько районов города, для первого раза достаточно, а затем, показав пример всем остальным, продолжим работу с более отдаленными стоянками. Но это мало, выразил сомнение один из гостей. Лучше сделать малое идеально, чем не потянуть большое. Ребята, у нас нет времени, чтобы неторопливо вести агитационную работу. Нам нужна акция в ближайшее время. Марк правильно говорит, поддержал меня один из парней с нашей стоянки. Чтобы охватить весь город, уйдут недели, а то и месяцы. У нас столько времени нет. На этом собрание закончил волевым решением, сообщив, что следующее собрание завтра в это же время в этом же месте, что завтра я жду список, в котором должно быть не менее 50 имен, по 5 с 10 стоянок. Демократия – это не вольница. Демократия – это не значит, что я буду с каждым церемониться. Управленческую вертикаль нужно закладывать сразу. Я дал задание, парни задание выполняют. Я их не принуждаю, но пустой болтовни не потерплю. Любители переливать из пустого в порожнее пусть идут лесом. Голосование устраивать без нужды не собираюсь. После собрания зашел в бар. «Марк, в ней работает бэк, ты его знаешь», — лаконично сообщил бармен. «Отлично, спасибо. Где паркуется бэк, я помню. Мне как раз надо забрать у него откалиброванные устройства». Бэк встретил меня радушно. «Новая партия готова. Бэку я доверяю, но есть вещи, которые нужно делать независимо от уровня доверия». Проверил настройку приборов, Все сделано, как надо. Хорошая работа, Бэк. Слушай, у меня к тебе есть еще одно дело, точнее просьба. Слушаю. По-моему, Бэк удивился, не ожидал, что у Марка, без пяти минут и одной буквы Маркса, может быть просьба к Бэку. Он как-то приосанился даже. Мне нужно попасть на территорию нейбиоинженерии. Молодчина, Бэк не стал спрашивать, зачем мне это надо, он просто ответил. Помогу. Бэк, должен сразу сказать, я не из праздного любопытства туда хочу попасть. Мне нужно кое-что разнюхать, учитывая уровень охраны объекта. Я же сказал, Марк, помогу. Рисковато оборвал меня Бэк. Думаешь, почему у меня такой высокий накопленный хаос? Я не знаю, Бэк. А тебе расскажу, Марк, чтоб у тебя не было в отношении меня недопонимания. Слушаю. У них была утечка какой-то дряни как раз тогда, когда я там работал. Жестко поведал Бэк, я едва не провалился в ад, выполз из зоны поражения в последний момент. Вот как, и что они? А они ничего, Марк, они замяли дело. Я пытался жаловаться, даже писал прокурору. Толку ноль, зверобоги друг с другом повязаны, за звонкие кворки этих набогов прикрывают. Все порешали между собой полюбовно. Я так понимаю, никаких неустоек тебе не выплатили, ни единого кворка. Продолжают давать мне работу на своем объекте. Вроде как одолжение делают. Поэтому я тебе так скажу, Марк, не знаю, что ты затеял, и даже спрашивать не буду. Но если это поможет хоть как-то прижать бронзовую бабу, я тебе буду очень вот очень благодарен. Кстати, Бэк, почему ее называют бронзовой бабой? Потому что она не проявляет никаких эмоций. У нее всегда одинаковое выражение на лице, как у бронзовой статуи. Вот оно что, это ее характеризует как личность. И я о том же, в общем, так. Марк, я сейчас поеду в ней. Мне как раз надо составить запрос на установку приборов в новом корпусе. Я тебе отпишу через пару часов. Договорились, Бэк. Спасибо. Пара часов, как раз то, что надо. Полетел на уже намеченные объекты и установил запланированные устройства. Затем отправился к техноману, получать новую партию. Схема отладилась, боюсь сглазить, идет неплохо. Техноман уже традиционно вышел ко мне лично. Я утвердился в его глазах, как постоянный оптовый покупатель и важный клиент. Вчера ко мне заявился Приборг, поделился он. Неугомонный он какой-то, пытался мне угрожать. Я его, конечно, послал куда подальше, но вы стерегитесь, Марк, он злобный и мстительный. В курсе, уже нажаловался моему начальству, Верзевульфу. Ага, тот отстранил меня от квартирных заказов. Я так понимаю, вас это не сильно расстроило, верно понимаете? И все равно, Марк, будьте осторожны. Задерживаться у техномана не стал. Забрал прибор и погнал гора к ней. Бэк уже отписался, сообщив, какие устройства нужны для установки. Перед зданием НИИ мне устроили серьезную проверку. Не только пробили по системе, что я маркировщик и занимаюсь установкой приборов, но и потребовали предъявить сами приборы.